Доведенная до белого коленя, мамуля обозвала его глухим пнем и бесчувственной колодой. Но почему-то именно такие сравнения из области лесного хозяйства пришли ей в голову. Люцина поощряла Тересу на дальнейшие подвиги, в качестве очередного предлагая массивную бронзовую люстру, под которой мы сидели. Пришлось успокаивать разбушевавшееся семейство. Я привела несколько аргументов. Во-первых, они могут подумать на тех, кто поселился там после нас. А во-вторых, папа может написать письмо, поблагодарить и сообщить, что по ошибке мы прихватили их подстилку, которую высылаем обратно. Подстилку предварительно выстираем. «Так, пусть сейчас же садится и пишет», — потребовала Тереса. «А что за спешка?» «Здесь ее как следует не выстирать. Вот видишь, маслом испачкали. Да и к чему такая спешка? Из Варшавы отправим». «Да? А до тех пор меня будут считать воровкой?» «Ну почему именно тебя? Пусть считают меня. Мне не жалко». «Хорошо тебе говорить. Ведь не ты украла. И вообще, я не уверена, что лучше отправить из Варшавы. Может, стоит вернуться и потихоньку подбросить на место?» «Я бы не советовала», — каким-то зловещим тоном произнесла Люцина. «А может, они уже хватились? Знают, что украла ты, ну и близко тебя не подпустят». «Ну тогда пусть Янык потихоньку подбросит». «А разве такое Яныку можно поручить? Он войдет с тряпкой, как со знаменем, и вручит ее лично директору. А что он при этом ему объяснит, и представит страшно». «Ну, в конце концов, приняли мое предложение. Хотя Терезу мы и не убедили. Первый раз в жизни совершила она кражу. Все ее существо было потрясено содеянным. Как жить дальше с таким пятном на совести? Нет, она просто не представляла. Ей очень хотелось немедленно вернуть украденное законному владельцу. Но пришлось, однако, подчиниться большинству. Подстилку Тереза затолкала в свою сумку, заявив, что лично ее выстирает. Люстру мы оставили на месте. Остановить машину как раз посередине плотины, по которой шла дорога через Отмуховское озеро, я решительно отказалась. Хоть вид отсюда открывался и в самом деле на редкость живописный. Тем не менее, входить в конфликт со службой дорожного движения мне не хотелось. Направлялись мы в Поляницу, где, правда, не было никаких объектов кондитерской промышленности, а зато располагался загородный дом одного из знакомых отцу директоров. Семья знакомого директора выехала на отдых в Болгарию, а сам директор, как проклятый, торчал в Клоцке. В домике же в тишине и спокойствии проживала домработница. Мы уже ломали головы над тем, чем компенсируем ей нарушение спокойствия. «А что это у тебя?» — вдруг спросила Тереза, ткнув пальцем в приборную доску. «Радиоприемник», — за меня ответила мамуля. «Испорченный?» «С чего ты взяла?» — удивилась я. «Работает нормально». «Тогда почему не включаешь?» «Потому что во время езды действует на нервы. Но могла бы хоть изредка включать. Например, когда новости передают». «А какие новости тебя интересуют?» «Ну, хотя бы знать, какая погода будет». «Ты хочешь сказать, какая не будет?» — поправила сестру Люцина. «Ну, в этом тоже есть своя польза», — философски заметила я. «По крайней мере, узнали бы, чего наверняка не будет. Скажут, например, ожидается тихая солнечная погода. И сразу ясно, в путь лучше не трогаться. Наверняка будет дождь и сильный холодный ветер». «И у вас всегда говорят наоборот», — заинтересовалась Тереза. «Почти всегда. Изредка ошибаются и попадают рядом». Наши рассказы, похоже, Терезу только еще больше разохотили, и она попросила: «Включи на минутку». Сейчас 12. Послушаем новости.